those who do not know, for them, I would like to say something about this Hanuman affair. Я бы хотел по поводу сейчас вот церемонии Хануману что-то рассказать. Возможно, кто-то не знает. Once this speaker was being taken by car by a devotee from Cape Town to Johannesburg. It was a long drive for 3 days. Однажды говорящий, как бы его везли на машине из Кейптауна в Йоганнесбург в Южной Африке, вез его ученик. Это длинная дорога, 3 дня была. There at one place, we were doing many things during the journey, and we were visiting many good places, which are very interesting. Мы в принципе много вещей сделали по дороге, когда ехали. 3 дня было, поэтому посетили много интересных мест. And in course of that, we visited a very strange zoo. And the zoo is only for monkeys, no other species. Only monkeys of the whole world, different species. And I was flabbergasted that monkeys can be of so many species. Different shape, different size, different look, different, absolutely. And they collected from all over the world, different kinds of monkeys. And placed them at one place. That is why it is called only a monkey zoo. И одно из интересных мест, которые мы посетили, это зоопарк. В зоопарке были только обезьяны, никаких других животных не было. И я был как бы абсолютно поражен тем фактом, что столько много разных видов обезьян существует, потому что в Южной Африке они свезли всех имеющихся, наверное, виды обезьян и поместили их в одном месте, в одном зоопарке, для обезьян. Обезьяний зоопарк. And unless you see that, you cannot believe that there can be so many different species of monkey. Monkey is a species, but so many diversity among the monkeys. И если вы это не увидите, в это трудно поверить, да? Потому что когда вы своими глазами видите, что на самом деле обезьяна это вид один, но такое разнообразие есть внутри вида разных обезьян. And at the entrance, there is a profound statement mentioned. И на входе в этот зоопарк была надпись, как бы заявление такое, довольно глубокое по смыслу заявление. It was mentioned that the man has discovered from what he has ascended. But he is yet to be aware to what extent he has descended. И человек как бы написано было следующее примерно, что человек как бы видит или понимает, откуда он произошел, имелось в виду обезьяны, но ему еще предстоит понять, как низко он пал. В английском здесь есть откуда он поднялся, как бы, откуда он пришел, и вот до какой степени он пал. Because the scientists have discovered that the human species have ascended from the monkey species. Потому что, как бы, как говорят ученые, что человек произошел от обезьян. And what has happened? We are the only species who kill our own species in millions. Но что произошло, да? Мы единственный вид, который убивает себе подобных миллионами. And for last 6,000 years. Последние 6000 лет, вот, которые известны нам. All world wars. Мировые войны. Then going to America and South Africa, the European people killing 445 million of the native Americans who were there. Вот в Америке, как бы в Латинской Америке, европейцы приехали в Америку и миллионы. That is the 445 million. That was the research made by an American professor that the European from France